Номер у Эмки Минский. Паспорт и путевой лист подлинные, соответствующие. На висящем в машине Маузере раскладке серебряная пластинка с гравировкой товарищу Фомину инициалы от ОГПУ СССР. Ни единой задоринки ни в бумагах, ни в экипировке, ни в поведении. Имелись даже сходные признаки в словесных портретах ребенка и родителей. Белявый, с голубыми глазами, как и мама, и скуластый, с широким прямым лбом, как отец. Все чин-чином, плюс отличное знание оперативной обстановки. Майор, между прочим, негромко, доверительно сказал: «Вы от Бориса Ивановича?» «От Кондрашина». Капитан Кондрашин Борис Иванович третьи сутки исполнял обязанности командира нашего погранполка. Даже это они знали. И все-таки мы их взяли. Рассказывая Фомченко и Лужнову действительный случай, я для пользы дела по воспитательным соображениям кое-что приукрасил. Взяли мы в основном трупы, а блондинку, тоже начавшую стрелять, тяжело ранили. Как оказалось, мальчик был сынишка советского командира, подобранный немцами где-то у границы в первые сутки войны. Его натаскивали несколько дней, приучали называть майора папой, а блондинку мамой, и приучили. Но так как он иногда сбивался и говорил ей тетя или ему дядя, уже не помню, ребенка заставляли молчать, когда его держали за руку. С этой же целью, чтобы в нужные минуты он не говорил, ему засовывали в рот леденцы. При проверке документов, сжимая маленькую ладошку «мама», она оказалась радисткой, от напряжения, видно, сделало ему больно, и он поморщился. Кстати, потом, обхватив ее окровавленную полуживую обеими руками, он вцепился намертво и дико кричал. В этой страшной для него передряге она наверняка казалась ему самым близким человеком. Был я тогда молодым и сопливым, хотя 2 года уже прослужил на границе, и заметил, что она сдавливает мальчику ладошку, и он морщится, и что рот у него занят леденцами. Не я, а лейтенант Хрусталев, мой начальник заставы, проверявший документы. Он и подал нам условный знак, а сам, взяв у бойца-пограничника винтовку, не говоря ни слова, с силой ткнул штыком несколько раз в засургученные пакеты. Звук был металлический, там оказались рации в специальных дюралевых футлярах. «Что вы делаете?» — возмущенно закричал майор. Это был сигнал, потому что мгновенно все 4 выхватили пистолеты. Я страховал с левой стороны машины, стоял у задней дверцы и по расчету держал в первую очередь сержанта и шофера. Как только они обнажили свои пушки, я без промедления вогнал сержанту 2 пули между глаз, а 3-ю всадил в висок шоферу. Майора заколол Хрусталев, он же обезвредил и блондинку, успевшую, однако, смертельно ранить бойца-пограничника. Толковый мужик был Хрусталев, находчивый, умелый и решительный. Он не только что у майора, он и у комиссара госбезопасности или генерала в случае необходимости проверил бы штыком и любые секретные пакеты, и какой угодно багаж. Толковый он был мужик, а спустя неделю в такой же примерно ситуации, как подорший, только ближе к Смоленску, помешкал секунды и заплатил за это жизнью. Тут всегда так. Кто кого упредит. Про трупы я, понятно, и слова не сказал. А лозунг тогда про, между прочим, везде был, да и команда нам, уничтожая немецких шпионов и диверсантов. Сколько мы их перестреляли, пока не поумнели. А теперь вот попробуй хоть одного взять неживым. Да с тебя 3 шкуры снимут и в личное дело подошьют.